Глава 21. Свадьба в Надале. Накинув шубу, я выглянула в маленькое окошечко более чем скромной комнатки, отданной нам с Хейга в старом форте. Конечно, военная крепость не замок, но любоваться на постылившие за неделю горы надоело. Кроме того, здесь даже летом можно продрогнуть. И спать больше не хочется. Кажется, выспалась на год вперед. Я порядком устала от Рияра, каменного мешка, по которому гуляли сквозняки и бродили тени. Поэтому, согласно с Тьяной, прожившей здесь 3 года, среди пришельцев с другими нравами, отношением к миру, вообще иных, и захотевшей перебраться в королевские покои. И надо отдать ей должное, сделавшей немало для того, чтобы приспособить риирцев к жизни в новом мире. Я бы, наверное, сошла с ума от постоянной опеки 150 мужчин, откровенно пугающей наружности, да еще в затерянном высоко в горах форте. «Долго мы еще пробудем здесь?» Тихо, чтобы не нарушать утренний покой, спросила Хейга, ощутив его присутствие в комнате. «Мне жаль, но дворец пока плавает». Так же тихо прошелестел у меня за спиной его голос. Следом Хейга обнял меня, прижимая спиной к своей груди. Оказывается, я не только привыкла к этому обычному проявлению внимания, но и стала нуждаться. Рядом с моим темным сразу становилось теплее и уютнее. Наверное, его эмоции, подобные одеялу, укутывали меня, спасая от окружающей безнадёги и унылости. «Всё настолько плохо», — забеспокоилась я, оборачиваясь к нему. «Нет, но будет лучше, если вы ещё пару дней проведёте здесь, в Рияре. Там всё сыро. А здесь холодно и туманно», — проворчала я, поёжившись. «От старых очагов грязь, дым, как ни старайся, а тепло только у горячих источников. Не понимаю, из каких соображений вы выбрали этот суровый край?» Чуть не высказала вслух глухую дыру, но по старой привычке вовремя прикусила язык. «Форт был пустым, никому не нужным, и, главное, почти недоступным людям», — улыбнулся Хейга. «Во время землетрясения обвалом снесло переправу через ущелье, остался веревочный ненадежный мост, ведущий сюда. А холод нас не беспокоит». В его холодных глазах я видела тепло и нежность. Наверное, в моих отражались те же чувства. А вот любовь, столь неожиданную самой себе, к пришельцу из другого мира, я прятала. Не буду навязывать. Надеюсь, мне повезет, и когда-нибудь Хейга ответит на мое чувство. Погладила его по щеке, потом пальчиком повторила линию скулы, коснулась брови, поправила золотисто-рыжие пряди волос, разгладила морщинку на лбу. Наверное, Хейга раздумывал над моим поведением. До сих пор я не отваживалась на ответную ласку. Все глазами ела свою половинку. Его радужка начала темнеть, по коже забегали тени, и змейками скользнули навстречу моим пальцам. «Тебя что-то тревожит, Оли?» Я молчала, не в силах признаться, что собственные чувства пугают тем, что могут так и остаться только моими. А общим будет лишь мое тепло. «Твой дом в безопасности. Мы направили воду в реку. Ваше пребывание здесь скоро закончится, и...» Я мотнула головой, опуская взгляд, чтобы унять сосущее чувство тревоги в душе. Не мое, половинки, сменила тему. «Когда вы сообщите королям Эйра, что победа за вами?» «В свое время», — огорошил меня Хейга. «Но почему?» «Всему свое время. Время — самый ценный ресурс. Мы чистим наши земли от белых, перенастраиваем вешки грани. Сегодня закончим и замкнем созданную вашими чародеями защиту на себя. Мы хотим, чтобы ни у кого не возникало вопросов, где проходила граница захваченных территорий. И должны быть готовы к новому положению дел на Эйре, где белые больше не угрожают людям». «Понятно», — выдохнула я потрясенно. «А как же в цвета в Риир смогут вернуться люди?» «Оставим на границе проход, и тот, кто действительно захочет жить на наших землях, присягнет на верность Рииру. Мы хотим, чтобы наши земли были не опасны для жителей, а главное — наших семей. Разгулы, грабежи, насилие недопустимы. За подобные проступки наказание — смерть. Кто хочет мира и процветания, оценит и переедет к нам». Глядя во все глаза то ли на мужа, то ли на жениха, я усваивала новые правила жизни. Если смотреть глубже и шире, нельзя не согласиться, что это самое верное. И большинство людей, желающих мира, оценят это по достоинству. Но такой подход пугает жесткостью и бескомпромиссностью, как закон о половинках. «Вы выбрали свадебное платье и украшения на церемонию?» — неожиданно спросил Хейга. Чувствовалось, что он не разобрался в моих эмоциях, поэтому насторожен и нервничает. «Да», — кивнула я сначала рассеянно, а потом, вспомнив активное участие в подготовке к моей свадьбе Тьяны и Тьюга, поморщилась. «Еще бы не выбрать за неделю, да с такими помощниками». Лилия сказала, что в королевских семьях свадебную церемонию готовят несколько месяцев. Шьют наряды, собирают приданое, подбирают украшения, зовут гостей. «Учитывая существующее сейчас положение вещей, ведь я каждое утро просыпаюсь с тобой в одной кровати, будет верным не затягивать с бракосочетанием на несколько месяцев», — попросила я. Потом с тяжелым вздохом добавила. Хал обмолвился, что лучше поторопиться с торжественным событием, а то жрец, который согласился провести обряд, может передумать. «Хотя я поражена, ведь вы спасли Эйр, а храмовники противятся». «Мы своего заведем, Оли», — успокоил Хейга. «Совет уже принял такое решение. Учитывая, что теперь у каждого из нас будут свои половинки и дети, в жрецах есть необходимость». «И в храмах всех богов, раз они откликнулись на наш призыв впервые за столько лет. Все откликнулись», — настойчиво попросила я. «Один храм я обязательно построю на свои деньги, в честь рода Малина». Хейга смерил меня загадочным снисходительным взглядом, а потом все же признался. «Об этом мы тоже подумали. Хал с Кайго предположили, что именно ты первый захочешь построить храм в Новом Риире». Я вновь удивилась редкостной прозорливостью темных, но, не сказав и слова, просто пожала плечами, признавая их правоту. «Хочу к папе и маме, и Каликс, и Пушистика забрать», — с мольбой посмотрела на Хейга. «Ведь теперь можно, опасность миновала. Тем более тьмой пройти раз-два». Он медленно провел ладонью по моим волосам, заплетенным в две косы и переброшенным на грудь. Затем ласково коснулся моих щек, так же, как и я, провел по скулам, потом обхватил голову руками. Поглаживая большими пальцами виски, всматривался мне в глаза со знакомым голодным любопытством, которое, кажется, просто невозможно насытить. Легко коснулся губами уголка моих губ, отстранился и положил руку мне на низ живота, вызвав жаркий румянец, потому что спросил с намеком. «Уже не болит, все прошло?» «Как же неловко. Мои женские дни для темного тайной не стали. Недомогание своей половинки он ощутил сразу». Я отвела его руку и, полыхая от смущения, ответила. «Да, но спрашивать даму об этом неприлично». «А жену?» — усмехнулся Хейга. «Я пока невеста». «Тогда я рад сообщить, что в Надале дары все подготовили к нашей свадьбе. Торжественная церемония пройдет сегодня. Тьяна и Лилия уже ждут тебя там и помогут собраться, одеться, а потом...» «Сегодня?» — изумилась я. «Да, родная, сегодня, к полудню», — твердо ответил Хейга, словно кнутом угрожал за отказ, но тут же более мягким тоном пообещал пряник. «После мы посетим твоих родственников и еще пару обязательных мест». «Теперь понятно, почему мне не спалось. Мысленно я уже начала готовиться к самому важному событию в жизни каждой девушки. Как чувствовала, день простым не будет». «Я надеюсь, он станет счастливым для тебя. Мы постараемся». Вот это мы и пугает. Огромное зеркало в золоченой оправе, словно большой парадный портрет, отражало настоящую принцессу. Часа три подруги при помощи армии улыбчивых и бесконечно терпеливых служанок готовили меня к парадному выходу. Первым делом отправили в шикарную ванну с ароматными маслами. Южанка Лилия постаралась. Попытались избавить от простолюдинского загара, а когда не удалось, Тьяна сказала, что красоту ничем не испортишь, и так даже лучше, не то была бы бледненькая, в темную полосочку. Мне сделали сложную высокую прическу под стать короне диадеме кронпринцессы рода Малина со множеством шпилек, украшенных бриллиантами, после чего мои черные волосы, по мнению Лилии, замерцали, как ночное небо, выгодно оттеняя высокий лоб, нежную шею и изящную линию плеч. Тьяна восторженно всплеснула руками и вытерла слезу. В моих больших серых глазах отразилась невообразимая смесь страха, возбуждения, восторга и предвкушения. Слегка нахмурившись, я отметила, что в походе похудела, окончательно растеряв лишние округлости. Особенно изменилось лицо. Четко проступили по-женски тонкие, аристократичные черты, которым резкие росчерки рода Малина и пухлые мамины губы придавали, на мой взгляд, законченность, свойственную повзрослевшей леди. Прекрасное, расшитое жемчугом белоснежное платье с высоким воротником из тончайшего кружева, послужившее ни одной невесте нашего рода, в котором последний раз переступала храм богини любви в качестве невесты моя кузина Рошель, я выбрала не случайно. Хохотушка Рошель выходила замуж по любви. Жаль, умерла довольно скоро. Небольшое королевство, куда увез ее избранник, накрыла страшная повальная зараза, И все же я верила, это платье принесет мне удачу. Тончайшие белые перчатки до локтя, королевская корона и тяжелые украшения, облегающие мою шею и веером бриллиантовых капелек, стекающие в декольте, не говоря уже о туфельках, белье и прочем, дополнили наряд. Я сверкала, как звезда на небе, и сама собой восхищалась. Принцесса Малина, красивая и недоступная. «Папа будет доволен», — радостно воскликнула Лилия. Сама бывшая княжна блистала в пышном голубом платье. Этот цвет очень подошел к ее смуглой коже и истинно черным волосам, украшенным топазами, как и лиф, декольте и шея. «Его светлость князь Мортон волновался о моем наряде?» — удивилась я. «Ведь свадьба пройдет в узком семейном кругу. Твои родители, клан Даров и...» «Это невозможно», — виновато улыбнулась Лилия. «И невыгодно», — вмешалась Тиана, поправляя юбку роскошного розового платья. Ее шею и уши украшали крупные рубины, цена которых превышала мое воображение. Я отвернулась от зеркала и подозрительно посмотрела на подруг. От меня опять что-то скрыли. Служанки, озабоченно сновавшие туда-сюда по богатым достойным дворца купеческим покоям, отведенным нам с Хейга в поместье клана Даров, смекнули неладное и мышками юркнули за дверь. Первой начала объясняться Лилия. «Мой отец — правитель маленького, но сильного государства. Моего брата-близнеца, которого прочили в князья, убили. Потом я познакомилась с Сайло, понимаешь? Я наследница, есть еще младший брат, но я или мои дети могут наследовать княжескую корону». «А как это связано с моей свадьбой?» — недоумевала я. И тут до меня дошло. «А, вот оно что!» Тиана хитро блеснула глазами. Как говорится, настоящая купчиха, ушлая, смекалистая. Лилия, виновато потупившись, извинилась. «Прости, для княжеского рода Мортон свадьба Риирца с принцессой Малина — редкая возможность упрочить свое положение. Прекратить пересуды или недовольство тем, что вторая наследница князя замужем за пришельцем, непонятно кем, без рода и племени». Лилия глубоко вздохнула, прежде чем продолжить. «Отец, узнав о нашей связи и любви с Сайло, готов был убить его. Князь потерял старшего наследника, а спустя всего несколько месяцев дочь тоже не обрадовала. Дальше нашему роду пришлось отражать удары недоброжелателей. Риирцы помогли, страх перед ними позволил Мортонам удержать власть в княжестве. И тем не менее...» «Понимаю», — грустно вздохнула я, представив себе, что творилось в семье Лилии. «Да, ты как никто другой», — согласилась она. «Как только отец узнал о вас, Хейга настоял на участии в церемонии, в ее подготовке и освящении». «Да, но Дары смогли убедить Мортона, что Надаль для большой свадьбы подойдет гораздо лучше», — не осталась в долгу Тиана и широко улыбнулась, подмигнув мне. «Гильдия веников не вяжет, и принцессу достойно отведет в храм. Батюшка даже взял все расходы на себя». «А в чем выгода Даров?» Я не могла не улыбнуться в ответ. В конце концов, каждая из нас в свое время попала в тяжелую жизненную ситуацию, а у подруг еще и родные, которых нельзя подвести. «Для людей риирцы как одна семья. Их всего 150, размер среднего клана. По сути, купеческий клан Даров породнился сначала с князьями Мортон, а теперь берем выше. В наш клан вошла хоть и проклятая, но принцесса из старинного и сильнейшего когда-то рода Малина. А это, как ни верти, выход в свет. Аристократия не сможет воротить от нас нос. За это мой батюшка готов заплатить любые деньги и рассказать всему миру». «Мне кажется, у темных тоже здесь своя выгода имеется», — с подозрением спросила я. Обе родственницы хихикнули и заговорили наперебой. «Они с достоинством приняли помощь князя и батюшки. Посоветовали, как лучше подать новость о свадьбе темного. Разрешили рассказать людям о героическом спасении Эйры риирцами. В красках, с батальными подробностями приукрасить, добавить страстей побольше, кровище там, подвигов ради нас и...» «А сочинить легенду не просили?» — перебила я, подумав, что подвигов, на мой женский взгляд, было действительно предостаточно. «Несколько баллад о подвигах принцессы Малины и семерых отчаянных смельчаков темных на землях, замороженных белыми, я уже оплатила стихоплетам и бродячим певцам», — прервала меня Тиана. «Исполнять будут на ярмарках, в торговых рядах, трактирах и прочих людных местах». Отметив мое замешательство, Лилия поддержала подругу. «Как сказал старший Дар, хорошая молва лишней не бывает. Благодаря красивым песням люди запомнят род Малина как героев». «Дамочки, все ждут только вас», — громыхнул от дверей мощный бас отца Тьяны. «Там зева людей набежала. Нечего честной народ заставлять ждать. Фух, жарища». «Вы правы, Лардар. Представление положено начинать вовремя», — согласилась я. «Ваше высочество, красивее вас невесты не видал», — искренне восхитился старший Дар, одобрительно осмотрев и свою дочь, и княжескую. «Праздник будет на славу». На чью славу даже спрашивать не надо. Мы дружно склонили головы, поблагодарив за комплимент. Затем быстро окинули придирчивыми взглядами друг друга и направились праздновать. По коридору мы плыли, шурша юбками, в полном торжественном молчании. Толстые ковры заглушали звук шагов. Клан Даров в самом деле оказался не просто богатым, а очень-очень богатым. Думается, они вполне в состоянии завести себе королевский дворец. Даже светильники на стенах блистали позолотой, не говоря уже об остальном убранстве огромного дома. Немного кичливо, немного безвкусно, но дорого. Со второго этажа к сопровождающим мы спускались за старшим даром, облачившимся в роскошный бархатный кафтан с золотой канителью и даже камзолом. На его широкой груди красовалась толстая золотая цепь с печатью главы торговой гильдии Надаля. У крыльца нас ждали не менее 30 риирцев и Хейга. Хотя по правилам должен был встречать у входа в храм, но кто темному указ? Разве он мог свою половинку оставить в толпе людей одну? Да и кому придет в голову, что один из черных плащей — сам жених? Увидев меня, жених от неожиданности, а может, волнения, материализовался. Его глаза восхищенно вспыхнули ярким, жадным голубым пламенем, затем начали стремительно темнеть. Удивительно, но окружающие люди не испугались проявления тьмы. Видно, в доме даров давно привыкли к гостям иномирцам. В следующее мгновение Хейга стоял вплотную ко мне. Словно одержимый, провел пальцами по моему лицу, жмурясь от удовольствия, а потом тихо прошелестел. «Сегодня. Уже сегодня». Наверное, мысли вслух. «Ты прекрасна, Оли, и моя». «Я помню», — польщенно шепнула ему на ухо. Внутри начали разливаться загадочное тепло, утомление, голод и вожделение. Я облизнула вмиг пересохшие губы, наконец догадавшись, чего сегодня ждет Хейга, и хрипло попросила. «Возьми себя в руки, родной». «По каретам», — громыхнул Дар. «Мы на свадьбе принцессы, Лардар, не забывайте», — укорил главу торговцев князь Мортон, высокий, поджарый, пожилой южанин. В отличие от купца Дара, князь оделся в струги, но дорогой кафтан из тяжелого голубого шелка с красной лентой через плечо, вышитой рунами, символом власти. За ленту, подобную этой в южных княжествах, аристократы готовы перегрызть горло сопернику. На мой взгляд, смотрится она внушительнее, нежели золотая цепь Дара. Отец Тьяны жестом приказал отворить высокие парадные двери своего дома, приглашая всех к выходу. Затем ответствовал князю. «Уж, поверьте, ваша светлость, свадьба пройдет по обычаям Надаля, и даже глухой услышит о ней». От волнения кружилась голова. Шейга, стоявший за спиной Тьяны, выслушав тестя, смешно поднял глаза горе и поморщился, насторожив меня. Надо же было разузнать о свадебных обычаях северян сразу после того, как Хейга перенес нас в дом даров. Они встретили так радушно, что в водовороте приготовлений я забыла поинтересоваться. Во дворе Лидия, Тьяна и я оказались в окружении темных. Яркое солнце слепило, заставляя жмуриться. Здесь, на севере, лето не бывает жарким, как на моей родине. Более мягкое, ветреное. Но какое же счастье попасть в лето и впитывать солнце всем телом. Меня поразило огромное количество нарядных женщин, окруживших полдюжины открытых карет, украшенных цветами. Старший дар с князем и нарядными супругами выехали на первой карете. Следом за ними мы с Лилией и Тьяной. Далее следовали братья моих подружек и остальные родственники. Великолепные лошади, тоже украшенные цветами и лентами, медленно шли в сопровождении риирского караула. Позади и сбоку двигалась голдящая разноцветная женская толпа. Стоило процессии выехать за ворота поместья на тракт, воздух разорвал жуткий звук. Женский плач. Вздрогнув от испуга, я судорожно осмотрелась, что случилось. К плачу добавились резкие звуки скрипок, словно кто-то рвал струны. Усмехнувшись, Тьяна успокаивающе положила ладошку мне на руку. «Испугалась, не нервничай. Это свадебный обычай такой. Провожая невесту в другой род, женщины клана рыдают. Чем громче, тем лучше, значит, девушка ценная и достойная. Вот». «По-моему, они себе еще и помощниц пригласили», — буркнула Лилия, слегка поморщившись. Тем временем плач превратился в надрывный вой, а карету начали засыпать черными цветами, будто одних риирцев в черном мало, чем я не приминула поделиться. У меня ощущение, что это не свадьба, а похороны. Лилия захихикала, пряча улыбку в платочек. «Ничего, сейчас подальше отойдем и затихнет». Зря я на это надеялась. Как только вой стих, сопровождающие свадебную процессию женщины затянули не менее жалобную песню. А так как к ним по мере приближения к городу присоединялись новые и новые певицы, вскоре я чувствовала себя оглохшей и уставшей от музыкального сопровождения. Наконец подъехали к празднично убранному цветочными гирляндами столичному храму всем богам Эйра, возле которого нас встретили жрецы. К моей радости заунывная песня оборвалась. В руки Кхейга я почти рухнула, с облегчением признавшись. Я представляла свою свадьбу более счастливым событием, чем это. «А я мечтаю о том, что будет после нее, и тебе советую», — проказливо отозвался он. Жрец на ступенях храма замер едва не со скорбным лицом. Недовольно окинул взглядом риирцев, на мне его взгляд немного потеплел, на старшем Даре стал жарким и благодарным. Дальше мы слушали хвалебные речи темным, спасшим людей от белой напасти, и мне, слабой женщине, свершившей подвиг. «Хорошо», — говорил. Проникновенно, даже неудобно стало. Затем воздал за особые заслуги роду Дар и князьям Мортон, вырастившим достойных тщерей. Истово благодарил богов. Я воспряла духом и внимала, мысленно посылая высшим свое спасибо. Потом заговорил о семейных ценностях, особенно послушании жен и рождении детей. Когда речь зашла о труде и прочих качествах достойного человека, жрец закашлялся, поймал мрачный золотистый взгляд одного из темных — и, отдав служке говорильник, так называют артефакт, усиливающий голос на всю храмовую площадь, пригласил нас пройти в храм. Обряд бракосочетания приостановился. В кульминационный момент на руки жреца, в которых он держал наши ладони, собираясь соединить, заползла пара змеек. Жрец, неожиданно по бабье взвизгнув, отпрыгнул от нас. Я сильно волновалась. Хейга, видимо, тоже, вот тьма и постаралась. В чувство служителя богини любви и брака привел суровый, обещающий скорую кару, взгляд князя, а храбрости ему придал увесистый кошель главы надальских купцов. Тем удивительнее было по завершении церемонии наблюдать отклик богини. Над нашими скрещенными ладонями вспыхнул яркий свет, прошел через зеркала и золотистым лучом устремился в небеса сквозь отверстия в куполе храма. Наши кисти обвили золотистые рунические браслеты, и под восторженный вскрик жреца тут же впитались в кожу. «Вы истинно любите, дети мои?» — выдохнул он, устремив взгляд вверх, словно думал там увидеть богиню. «На наших свадьбах тоже богиня откликалась», — с гордостью сообщила Тьяна жрецу. «Значит, боги поддерживают и одобряют появление риицев на Эйре». Старый храмовник недоверчиво осмотрел необычные супружеские пары, но спорить не стал. Стало быть, даровский кошель придал ему благостного настроя. «Из храма я вышла женой Хейга», на законных, да еще и освященных богине основаниях. На площади нас встретили радостные крики и поздравления, шум, гам, вопли. Мужу пришлось защищать меня от летящих букетов. Традиция у надальцев такая. Кто попадет в молодых цветком, тот скоро обретет семейное счастье. Но кидаться целыми букетами, может, народ не обычаи блюдет, а просто мелко мстит проклятой невесте. Очередной метко брошенный букет не успел долететь съеденный тьмой внешне невозмутимого Хейга. После этого цветы бросали очень-очень осторожно. Но у кого на свадьбах не случались маленькие неприятности и конфузы, пусть кинет в меня букетом. А на свадьбы в Дармаше я насмотрелась за неимением других развлечений, кроме житейских событий у соседей. Совсем недавно я даже мечтать не могла о семье и муже, а сейчас мы с Хейгом вдвоем сели в карету не хуже королевской. Нас сопровождали представители трех сильнейших кланов Эйра, которые стали мне, по сути, семьей. Подумаешь, шумно. Зато празднично, нарядно, весело. Риирцы одаривали меня улыбками искренне, от души. Князь Мортон остался доволен новой родственницей. Батюшка Дар сиял, что начищенный золотой, королем восседая в другой карете и снисходительно взирая на своих подданных, многочисленный торговый люд Надали. Его могуществу теперь сам бог подземного мира не страшен. Лили и Тьяна улыбались в объятиях своих половинок. В общем, день удался. Главное — свадебное застолье пережить, а потом покой и первая брачная ночь. Я опять начала волноваться. Ох, какая же жизнь у меня насыщенная!